Глава 9. Еще дед говорил, не ходи на Синюю гору. Мимо я проходил много раз. Был на болоте, ходил за ягодами, за травами, которые наказывал собрать дед. Ничего страшного не внушала мне Синяя гора. Собственно, не гора, а холм. И чего опасается дед? Однажды я решился сходить сначала на Синюю гору, а там, если получится, то и за нее. Собрался с вечера, но делал так, чтобы дед ничего не понял. Заготовил сумку через плечо, положил туда спички в промасленной бумаге, лепешки из муки, сушеное мясо, топорик и, конечно, нож. Утром сказал деду, что пошел проверять силки, а сам на лыжах отправился к Синей горе. Кстати, почему синий? Когда-то я спрашивал деда, тот так немногословный, замахал руками и не захотел разговаривать. До Синей горы идти было часа 2,5, это летом, а зимой вдвое дольше, итого почти 5 часов. Иногда я удивлялся, почему мне никогда в этих краях не попадаются староверы, ведь их деревня находится не так уж и далеко, всего-то 3,5 часа от избушки. Но, как старик обмолвился, жители деревни боятся ходить в районе Синей горы. Они считают, что это нехороший район, опасный, что погибло в этой местности уже 10 человек. Я вот никакой опасности не видел, конечно, кроме медведя, того боялся так, что даже не хотел думать о встрече с ним. Хотя дед и сказал мне, что медведь меня не тронет, что я уже пропитался лесом. Я не понимал, что это значит, но надеялся, что это так. Я спокойно дошел до Синей горы. Вот она, начинается за небольшой речушкой. Ничего в ней синего и нет. Почему так называют? Я сделал привал. Вскипятил чай, перекусил. Даже немного вздремнул. Мне приснился почему-то олень, хотя никаких оленей здесь не было. Потом встал, надел лыжи, я на них уже довольно сносно передвигался, и направился к речушке. Там постарался найти переправу на тот берег. Не хотелось рисковать. Бывает такое, что речушка замерзла, а внизу под толстым слоем льда скрывается текущая вода. Запросто можно провалиться и вымокнуть. А потом надо разжигать костер и срочно сушиться, пока не замерз. Нашел место, переправился на тот берег, никуда не провалился. И вот я стоял на том берегу и смотрел назад. Видел след лыжни, которая исчезала в лесу, видел свой костерчик. На мгновение мне показалось, что я как-то прощаюсь со всем этим. Я отмахнулся от этой мысли. Зачем-то глубоко вздохнул и стал подниматься на Синюю гору. Идти было тяжеловато. Много было упавших деревьев. Приходилось обходить их. Сначала я попытался перелазить через них, потом понял, что могу сломать лыжи и отказался от этой затеи. Я прикинул, что так тормознусь надолго. Тогда я решил обойти поваленные деревья и пошел вдоль речушки. И точно метров через 200 бурелома стало поменьше. Я стал подниматься в гору. Сначала я поднимался елочкой, потом стал подниматься лесенкой. В любом случае было неудобно. Тогда я снял лыжи, вернулся к речке, нашел приметное дерево, поднял лыжи на него, привязал к веткам. Снова вернулся на свою тропку и стал подниматься. Постарался найти свой ритм движения. Я замечал, когда что-нибудь делаешь и движения однообразные, то можешь войти в транс, и тогда практически не устаешь. Вот и в этот раз я хотел войти в транс. Сначала ничего не получалось. Снег местами был выше колена, и приходилось напрягаться, чтобы идти. Потом незаметно я приспособился и начал автоматически двигаться. Я шел и шел, ни о чем не думая. Очнулся уже на середине горы. Оглянулся назад и увидел только хвойный лес. А впереди тоже были деревья, и поэтому вершины не было видно. Прошло еще примерно минут 50, а может быть и час, и мне показалось, что я приближаюсь к вершине. Я оглянулся и понял, что поднялся значительно. Захотелось отдохнуть. Я присел на поваленное дерево и достал туесок с едой. Стал есть и одновременно поглядывал по сторонам. Мне стало казаться, что кто-то находится рядом. Я чувствовал беспокойство. Почему-то захотелось вернуться. Но мое упрямство, или как мне хотелось думать, настойчивость, толкали меня вперед. Я поел, убрал все в сумку, поднялся и зашагал к вершине. Снега стало меньше, может быть, ветер выдувал его. Я пробирался, обходя камни. Странно, что внизу их не было. Чем ближе к вершине, тем камни становились крупнее, и скоро мне пришлось пробираться не только между деревьев, но и между камней, которые были в половину моего роста. Местами они поросли мхом, который выглядывал из-под снега. Темные, словно обожженные, они иногда имели правильную форму, по крайней мере, так казалось. И вот я на вершине. Почему-то я почувствовал это. Большая поляна, свободная от высоких деревьев. Почти посередине лежал под уклоном большой плоский камень. Я пригляделся к нему и сбоку увидел узоры. Или это природа постаралась. Я осторожно тронул его. Камень как камень. Потом стряхнул с краю снег и осмелился сесть на него. Я огляделся. Пожалуй, вершину обозначала только эта плита. Больше ничего не было. Беспокойство, которое было у меня на подъеме, пропало, и присутствие кого-то тоже. Я один и чувствую себя хорошо. И чего опасаются люди? Ничего страшного в этой горе нет. В наше время, как только зайдешь в интернет и наберешь необъяснимое явление, как сразу появляются ролики со всякими чудесами, страшилками и тому подобное. Я же наоборот, ощущал себя лучше, чем обычно. Даже был энергетический подъем. Жизнь захотелось. И уже не казалась жизнь в лесу такой скучной и безрадостной. Жаль, телефона нет, сфотографировал бы эту плиту, а там и разобрался бы, что это за узоры. Я встал с плиты, еще раз окинул поляну и решил идти дальше. Поляна была довольно ровная, изредка попадались небольшие камни величиной по 20-30 сантиметров. Двигался я так, чтобы солнце оставалось у меня за спиной. Я перевалил через вершину и на склоне увидел нагромождение камней. Большие, размером около 2, а то и 3 метров, они были навалены в полном беспорядке. Я подошел к ним и увидел нору. Внимательно осмотрел вход. Никто туда не залазил, по моим наблюдениям, лет 100, а может быть и больше. Я бы и не заметил этот лаз, если бы лучи солнца падали по-другому. И вот тут у меня началось дежавю. Я точно был когда-то здесь. Но этого не могло быть. Я не мог быть здесь. Разве во сне? И тут у меня всплыло воспоминание. Я же встречался со снежным человеком. Как же я мог забыть? Он-то мне и показал это нагромождение камней и вход в пещеру. Точно. Я помотал головой, словно хотел избавиться от наваждения. Ничего не исчезло. Наоборот, снежного человека я увидел почти воочию. Будто он стоял сейчас передо мной и глядел на меня. Я посмотрел на отверстие в камнях и полез туда. Я не мог отказаться, если бы я не полез, то потом бы извелся, осуждая себя. Нора была шириной примерно 80 сантиметров. Я уже пролез внутрь примерно на 2 метра и хотел зажечь спичку, как вдруг сзади послышался шум. Отверстие стало закрываться. Я ринулся назад. Я стукался головой о потолок, потыкался за камни и все же не успел. Отверстие закрылось. Я начал ощупывать руками каменную плиту. Только через минуту сообразил, что у меня есть спички. Я зажег спичку и увидел ровные, почти гладкие стены, неровный потолок и пол в мелких камнях. Я стоял, нагнувшись, и осматривал вход. Порыв ветра задул спичку. Я хотел зажечь следующую и остановился. Я понимал, что этого делать не надо. Что-то двигалось по коридору в глубине, и это приближалось ко мне. Я начал пытаться отодвигать камень, который закрывал вход в пещеру. Но безуспешно, ничего не получалось. Я начал дрожать. Тот же ветерок, что задул спичку, принес странный запах травы, сырой земли, резкий запах ладана и еще чего-то. Я не знал ни одной молитвы, но начал по-своему молиться. Не хотелось умирать. Я чувствовал, что впереди ко мне двигалось что-то страшное. И это было не животное, и уж точно не человек. Странно, что я ничего не слышал. Кто-то или что-то двигалось бесшумно, только запах опережал его. Я сел на пол, бросил сумку и закрыл глаза. Они у меня были все время открыты, хотя я ничего и не видел. Я чувствовал, как что-то совсем рядом, может быть, 5 метров. Я подозревал, что это за поворотом. Существо, а хотелось думать, это что-то материальное, притаилось и выжидало. Мне не казалось, что оно боится меня, оно опасалось чего-то другого. Все мои чувства обострились, недаром нас так на курсе гоняли. Я думаю, начали проявляться даже те качества, которые раньше дремали. Время тянулось. Мне даже показалось, что где-то капает вода, а может быть, это стучало мое сердце. Хотелось зажечь спичку, но я сдерживался. Но все-таки приготовил. Его существо стало двигаться вперед. Оно появилось из-за поворота и направилось ко мне. Стало страшно так, что не только коленки, но и руки затряслись. Я кое-как чиркнул спичкой о коробок, вспыхнул огонь и... ничего. Пламя светило пустой коридор, и никого не было. Внезапно, как будто холодная лапа накрыла спичку, и огонь погас. Я понял, что существо, наверное, из газа, и оно невидимо. И оно наползает и обволакивает меня. Я в последний раз вдохнул воздух и потерял сознание. Медленно открывались глаза. Я лежал на траве и смотрел в небо. Повернул голову, передо мной стоял памятник. Серый гранит полированными гранями устремлялся вверх. Я осматривался, куда исчез снег, где я. Я сел и повел головой из стороны в сторону. Я был на голом травянистом холме. Вниз от памятника спускалась дорога. Под холмом тянулся город. Его улицы стройными рядами сходились в центре. Там стояло высокое здание. Ни людей, ни машин не было. Куда же я попал? Неожиданно зазвучала музыка. Она походила на торжественную органную, только смены ритма были резкие и внезапные. Мое тело отзывалось на эти звуки. Меня пронзали токи энергии. Я медленно поднялся и подошел к памятнику. На нем были странные письмена. Вся конструкция памятника была необычной. По дороге поднимался человек. Он подошел к памятнику, кивнул мне и преклонил колени. Сложив ладони перед собой, он начал что-то бормотать. Я понял, он молился и просил о чем-то. Я отошел от памятника и сел на траву. Я только сейчас задумался, а где я? Я же находился в пещере, и вот я здесь. Тем временем человек встал с коленей, повернулся ко мне и стал двигаться в мою сторону. Он подошел и сел рядом. Одет он был в серый балахон, седые волосы развивались на ветру. «Худой и старый», — подумал я. «Еще старее, чем ты думаешь», — зазвучало в голове. Я вздрогнул и посмотрел на старика. Он улыбнулся и протянул мне руку ладонью вверх. Я с осторожностью положил свою сверху. Он закрыл глаза, я тоже, и передо мной вспыхнула картинка, будто я лежу в пещере. Рядом находится маленькая светящаяся змейка и охраняет меня. Когда я открыл глаза, старик отнял руку и зашевелил губами. Звуков не было слышно. Странно, но слова его сразу преобразовывались в картинке. Передо мной шел своеобразный фильм. Передо мной развернулась большая площадка. На ней люди строили город. Сначала сделали разметку, потом необычные механизмы стали укладывать огромные плиты, и вскоре появились каменные здания. По улицам двигались люди, они оживленно разговаривали и все двигались к центру городка. Там на большой круглой площади стояло возвышение. На нем был огромный трон, на нем сидел молодой черноволосый юноша. Народ, прибывающий со всех улиц, кланялся юноше и располагался прямо на каменной мостовой. Наконец вся площадь была заполнена. Все чего-то ждали. Откуда-то справа появилась процессия. Вели закованных в железо мужчин. Их поставили перед возвышением и копьями заставили встать на колени. Вперед выступили жрецы, я это понял по необычному одеянию. Они были чем-то напуганы. Они стали кланяться и поднимать руки. К пленникам подступили охранники. Внезапно земля дрогнула. Толпа людей закричала. От второго толчка пошла трещина по высокой башне. Третий толчок начал разрушать здание. Люди кинулись кто куда. Падающие здания, бегущие люди и среди этого молящиеся жрецы. Внезапно картинки закончились. Я посмотрел на старика, он был сильно опечален. Он посмотрел на меня, снова подал ладонь, я накрыл ее своей и... Я хотел спросить старика, но он покачал головой и отнял свою ладонь. Я понимал, что он хочет мне сказать что-то важное, но не успевает. Я ждал, но наступила темнота, и я оказался в пещере. Не надо было зажигать спичку, потому что в нескольких метрах сзади был просвет. Когда я вылез из пещеры, то увидел, что восходит солнце. Не сразу, я был под впечатлением того, что мне привиделось, я сообразил, что уже утро. Как быстро прошла ночь. Я засобирался домой. Спускаясь с горы, я несколько раз обернулся. И скоро груды камней исчезли за деревьями. Обратная дорога была не очень долгая. Странным образом я был очень энергичным и шагал довольно быстро. По пути я вытащил из силков двух зайцев, повезло сегодня. Я должен был оправдаться перед дедом. А то, что меня не было ночью, я хотел сказать, что заблудился и пришлось ночевать в лесу. Вроде все разложил по полочкам. В пути я думал об увиденном. Что это было? Или это мои фантазии? Такое бывает, я слышал, что иногда газы в пещерах действуют на туристов, у них начинаются галлюцинации. Или это память камней, и там на самом деле был когда-то город. Надо будет когда-нибудь сходить туда еще раз. Старик с горы явно общался со мной и хотел что-то сказать. Хотя разве можно разговаривать с кем-то из прошлого? Но то, что можно путешествовать во времени и пространстве, я уже убедился. Я подходил к избушке и увидел суетящегося поползня. Он летал вокруг домика и кричал. Когда он увидел меня, то мне показалось, что он обрадовался, подлетел ко мне и стал чуть ли не садиться мне на плечо. Я заторопился, не случилось ли чего с дедом. Поползень сопровождал меня до самых дверей избушки. Я открыл дверь в избу и увидел, что дед лежит и смотрит на меня. Глаза его были мутные и слезящиеся. В руке он держал большой нож. «Дед, это я, успокойся!» «Ты где был? Я чуть в страну предков не ушел!» Старик нервничал. «Заблудился немного, вот и пришлось переночевать в лесу». «Это как переночевать? Тебя не было 4 дня!» «Как 4 дня?» – удивился я. «Да вот так! Дай мне зелье, а то я скоро не выдержу!» Старик откинулся на лежанке и затих. Я готовил зелье и думал. «Как 4 дня? Не может быть! Ночь – это понятно!» Я залез в пещеру, надышался газов, уснул, проснулся утром и все. Как же могло пройти 4 суток? Может, старик бредит? Пожалуй, так и есть. Может быть, обострение началось. Ничего, попьет зелье, оживет. Или другой настой придумает. Он умный старик, хоть и очень скрытный. Я приготовил отвар, разбудил деда, который уже уснул, и выпил ему целую кружку. Потом дал лепешек из своего мешка. Затем стал разделывать зайцев. Привычно ободрал шкуру, разрезал живот, достал внутренности, бросил их в ведро, потом разберусь с ними. Разделал мясо, часть его положил в кастрюльку вариться. Дед наблюдал за мной. Он изучал меня, я это точно чувствовал. После Синей горы во мне изменилось восприятие. Я начал ощущать, когда человек начинает думать обо мне. Это было необычно, хотя и мало приятного. Мой тренер говорил, что мастер не оставляет следов. Только сейчас я начал понимать эту фразу. Не надо светиться, не надо выставлять себя, надо быть скромнее. Определенно что-то новое появилось во мне. Тома как-то определила мои запреты. Мне нельзя избегать проблем. Я не должен огорчаться от трудного решения проблемы. Я не должен бросать решение проблемы. До меня дошло. Если я должен решать какую-то проблему или задачу, то это не значит, что все вокруг должны знать об этом. Можно разбираться тихо, чтобы никто не видел и не слышал. Это же только мои задачи и трудности. Когда я осознал все, то даже улыбнулся и заметил, что дед прищурился. Неужели он понял меня?